Наемники. У нас было много видов боевых операций, наверное, не меньше 10. Относились мы к ним по-разному. Одних ждали, и даже иной раз с нетерпением, а других же думали, хоть бы пронесло. Самым ненавистным среди них был, конечно же, рейд, особенно зимний. Наиболее долгожданными считались колонны, они же и были самыми легкими, относительно, конечно. Но существовала одна разновидность боевых действий, перед которой меркли даже прелести осенних колонн. Оперативные мероприятия по призыву добровольцев в Народную армию ДРА. Настоящий праздник в рейдовых частях. Проводились эти акции 2 раза в год. Месяц после сева, весной, и месяц после уборки, осенью. Помимо разведки 2-го батальона и саперов, в них обязательно принимали участие подразделения афганского КГБ и МВД, соответственно, ХАД и ЦРАНДОЙ. И всегда без исключений с ними действовала наиболее сильная, по-настоящему боеспособная группа соколиков Бори Карамелькина, подпольная кличка Бабрака Кармаля. Офицерский батальон местного ГБ, бойцы которого человек 50 в звании от лейтенантов до майоров, в свое время прошли подготовку в высших военных заведениях и спецшколах СССР. Призывали добровольцев следующим образом. Утром из расположения части выходила мощная бронегруппа. Она блокировала какой-либо близлежащий кишлачок, туда входила пехота и представители местных спецслужб. Согнав всех жителей на площадку перед мечетью, уводили под конвоем лиц, подлежащих мобилизации. А таких находилось немало. Вечером подразделения возвращались в полк, а утром все повторялось заново, но уже в более дальнем населенном пункте. По законам ДРА в армии служили 2 срока. Первый раз — 3 года. Потом солдатам давали 2-годичный отпуск, если запасник за это время не обзаводился семьей или и не рожал определенное количество детей, по слухам 2, то его забирали еще раз, но уже на 4 года. Где демобилизовавшемуся солдату взять денег на покупку хотя бы 1 жены и чем эту жену с 2 детишками прокормить, никого, кажется, особо не интересовало. Не захочешь служить 2-й срок — найдешь. Всех захваченных в ходе прочесываний новобранцев собирали в призывной пункт, считай концлагерь. Чтобы не было никаких инцидентов, его разбили прямо на территории полка сарбозов. Там в течение 2 месяцев новобранцам усиленно промывали мозги. 6-8 часов в день политзанятия на тему «Великие завоевания освободительной апрельской революции». Потом более кратко объясняли, как обращаться с оружием и выполнять команды, а также, уже чуть поздней, что за невыполнение этих команд с ними могут сделать. После этого брили, иногда наголо, не считаясь с тем, что в многонациональной стране по религиозным установлениям многим запрещалось оголять голову. Мыли, выводили насекомых, вручали форму, автоматы и распределяли по подразделениям. Через 2 года 2/3 призывников сбегали, зачастую с выданными АКМ, или попадали в плен, тоже почему-то вместе с автоматом. Но к этому времени мы совместно с ХАД и ЦРАНДОЙ успевали провести новую акцию, и штаты 20-го полка Народной армии были практически всегда полностью укомплектованы. Дезертиры чаще всего уходили к маджахедам. Потом бежали домой, потом иногда возвращались в свою часть и вновь бросались в бега. Известны случаи, когда один и тот же воин 7-8 раз менял воюющие стороны, и ничего, и у тех, и у других это сходило ему с рук. Недаром сарбозы во время боя стреляли, как правило, метров на 300 выше целей, и обычно после первых же признаков серьезной схватки поднимались в полный рост и, не торопясь, уходили, чуть ли не наступая на наши головы. И что любопытно, когда они не спеша вставали и поворачивались к духам спиной, то те тоже по ним почему-то не попадали. Поэтому рассчитывать мы могли только на Борькиных соколиков. Уж им-то точно терять было нечего. Смертники в плен соколиков не брали. Зато они под прикрытием шурави всегда успешно набирали рекрутов. Для пехоты такие операции – сущее блаженство. Всегда на машинах и практически никаких обстрелов. Переходы не более 1 километра, да и то по равнине. Кишлачки подбирались в относительно мирных районах. А вот из немирного Гузык-Дары или Карамугуля мы ни одного человека так и не призвали. Вдоволь было во время этих походов свежих овощей, фруктов, беспризорной живности, всевозможных бакшишей, а также обилие плана для желающих. А самое главное, месяц вольной жизни, вдали от нарядов, караулов, хозяйственных работ и уставной нервотрепки. Утром уехали, ночью приехали, оружие под койку. Молодые бессменного наряда по роте перед подъемом почистят. Искупались в кочке, поели и спать. Утром опять на машины, прямо отпуск причасти. Схема набора добровольцев действовала безотказно до весны 1984 года, а потом начала давать сбои. За 5 лет призывной работы объединенной коалиции 2 народных армий местное население наконец-то пришло к глубокому умозаключению. Если во время облав уйти куда-нибудь подальше, то можно избежать не только 2-го, но и 1-го призыва. Всего-то дел погулять месяц весной да месяц осенью. И вот за май 1984 года мы собрали человек 10 каких-то доходяг. После 3 недель безуспешной беготни нас построили на развод. Вышедший перед строем на ЧПО, срывавшимся голоском, произнес сакраментальную фразу: «План не выполнен». Действительно, какой ужас! Крах социалистической системы тотального планирования, подрастрельная статья! Отцы-командиры приняли Соломонова решение. Попаслись на приусадебном участке и хватит. Пора и на дальние пастбища. Пошли на дальние. За неполную неделю нахватали добровольцев еще на 1-20-й полк. Но там все же было не так гладко, как в ближних кишлаках. Все-таки вотчина самого Вадута. И именно там одному из подразделений нашей части пришлось схлестнуться с полумифическими, ранее никем вживую не виданными, настоящими наемниками. О том, что в провинции Бадахшан есть профессиональные солдаты удачи, да еще европейцы, нам рассказывали задолго до этого случая. Даже называлась предположительная численность. Группа доктора Шульца, сборная команда человек в 7, как говорили офицеры, вольные художники. Потом взвод французских командос, якобы бывших легионеров, охранявших французский госпиталь Красного Креста с полумесяцем, и лично папика Вадута. Поскольку этот госпиталь находился под его покровительством, товарищ Вадут вполне мог позволить себе подобную роскошь. Слухи об этом госпитале подтвердились в конце 1985 года, когда группа имеющих статус дипломатической неприкосновенности врачей-европейцев неожиданно нагрянула к нам в полк и устроила дикий скандал по поводу применения советским контингентом запрещенных международными конвенциями варварских видов оружия, в частности, игольчатой шрапнели и бомб аэрозольного наполнения. Мы их называли вакуумными. Работу наемников и иностранных военных специалистов мы видели и раньше. Великолепные укрепрайоны и мастерски выполненные огневые точки возводились под их непосредственным руководством. Иногда маджахеды проводили до того удачные огневые налеты по нашим позициям, что мы их тут же приписывали тоже наемникам. Бахаракский погром по крайней мере, отнесли на их счет. Правда, многим было непонятно, с чего бы это вдруг профи стали использовать устаревшие и не очень-то подходящие для подобных операций буры. И вот только тогда, летом 1984-го, мы в первый и в последний раз встретились с наемниками лицом к лицу. К несчастью, познакомилась с рейнджерами наше тыловое подразделение, 3-я рота 1-го мотострелкового батальона, занимавшаяся охраной аэродрома. Ранее она принимала участие в боевой операции только один раз, в начале мая 1984 года, и потеряла там одного солдата. Проводился подготовительный прогон к намечавшемуся через полтора месяца рейду в урочище Аргу. На одном из привалов, во время ночного перехода, молодой солдатик, видимо, крепко уснул, а когда проснулся, подразделение уже ушло. На следующий день нас бросили на скоростное прочесывание, но солдата мы так и не нашли, пропал без вести. Командира 3-й роты на разводе после операции полкач чуть прилюдно не изнасиловал. И вот новый выход. На второй день массовых мероприятий призывной комиссии 3-я мотострелковая шла по правому краю долины Аргу. Часам к 12 поступил приказ перекрыть такой-то кишлак и ждать подхода группы, которая займется его шмоном. Все же у командования хватило ума не кидать тыловиков на непосредственное прочесывание. Они лишь поднялись на небольшой вытянутый холмик, легли за гребень, но не стали окапываться. По словам бойцов, скат был не хуже любого бруствера. Метрах в 50 через овраг, практически на одной линии с их позициями, находилась маленькая ухоженная селенице. Можно было и спокойно позагорать на этом бруствере, пока не подойдет натренированная на шмонах группа. Не успела кишлачная команда и на горизонте появиться, как из населенного пункта выехал верхом небольшой отряд, благообразный старик, предположительно сам хозяин, и 4 мужичка, все в халатах, в традиционных головных уборах и без оружия. Пока офицеры связывались с командованием и решали вопрос, что делать с явно мирными, но, судя по виду, богатенькими мужиками, те перешли овражек и спокойно поехали как раз перпендикулярно тому самому скату, что не хуже любого бруствера, в сторону от развалившейся на солнышке роты. Командиры решили все же мужиков повернуть. Как это так? Их не обшмонали, они уже уезжают. Недолго думая, взяли, да и врезали перед ними пулеметную очередь. И что тут началось? Дедушка даже головой не повел. Складывалось впечатление, что он всю жизнь ездит этой дорогой, и все 60 лет его по 10 раз на дню пытаются остановить СПК. Как ехал шагом, так и продолжал ехать, даже не шелохнулся. А вот его спутники, напротив, продемонстрировали завидную сноровку. Еще не успели по пыльной дороге подняться последние султанчики, как мужики буквально слетели с коней. С них тут же сама собой спала одежда байских сынков, и перед раскрывшими рты шурави предстали 4 молодцов в увешанных всякими интересными штучками бронежилетах и затянутых с головы до ног в серо-бело-защитно-песочные горные камуфляжи. На спинах у них были закреплены небольшие автоматы, и через долю секунды на импровизированный бруствер обрушился настоящий огненный шквал. По свидетельству моего земляка, младшего сержанта Труфанова, все произошло настолько быстро, что никто не успел даже снять оружие с предохранителей. Рота в прямом смысле слова была сметена за склон, и на первую секунду боя уже имела 4 раненых. Пока солдаты пришли в себя и, понукаемые офицерами, вновь высунулись из-за склона, диспозиция серьезно изменилась. Один из телохранителей уводил под узцы лошадь с восседавшей на ней статуей старика в близлежащую лощину. трое других успели за эти секунды покрыть почти половину расстояния, а это 70 метров, и теперь, перекатываясь через левое плечо и выполняя доселе невиданные трюки, на головоломной скорости зигзагами неслись прямо на позицию роты. Но это еще не все. Охране аэродрома был продемонстрирован высший пилотаж военного искусства, прицельный огонь на полном ходу. Телохранители были вооружены относительно маленькими автоматами, значительно уступавшими по мощности, дальнобойности и по другим параметрам всем без исключения образцам, стоявшим тогда на вооружении нашей армии. Как потом выяснилось, их машинки были рассчитаны под 9-миллиметровый пистолетный патрон. Но именно в этой ситуации у этих игрушек был один плюс – скорострельность, как у авиационной пушки. Решающий плюс. Ну и, конечно же, мастерство, с каким телохранители с ними управлялись. Не успели солдаты поверить всему увиденному, как по брустверу прокатился новый свинцовый ураган, и еще двое отлетело вниз. Один с забитыми пылью глазами от страха, и второй, командир взвода, схлопотавший разрывную пулю в центр бронежилета. Она посекла ему осколками лицо и руки, опалила шею и, нокаутировав, отшвырнула на несколько метров назад. Впрочем, и все остальные задетые имели довольно легкие аналогичные ранения. До сих пор третья МСР знала только один вид боевых действий – неприцельную очередь или одиночные выстрелы с дистанции в 1 километр по охраняемой территории. Столкнувшись же со столь необычной тактикой, рота в полном составе побежала. За все время боя солдаты и офицеры сделали всего несколько безрезультативных очередей. Наемники на позиции не появились, и в спину рванувшим от них шурави не стреляли. По-видимому, они определили, что для их объекта опасности больше не существует, и отказались от заманчивой возможности безнаказанно перебить деморализованное подразделение. Когда усиленная 6-й мотострелковой, она и должна была заняться кишлаком, группа бойцов вернулась с заброшенными вещами, то верхового отряда уже и след простыл. Правда, были трофеи. Солдаты нашли на месте схватки россыпь отработанных гильз, да один утерянный при атаке узкий загнутый магазин от автомата импортного производства. В этом рожке еще оставалось патронов 5, и их разобрали на сувениры солдаты нашего батальона. Я и сейчас хорошо помню эти патроны. 2 сантиметра длиной. Аккуратненькие, блестящие, латунная гильза и никелированная тупая головка пули. На торце по кругу маркировка 9 мм, а с противоположной стороны какие-то циферки. Мы попробовали было зарядить ими ПМ, но пострелять не довелось. В нашем великом государстве даже 9 мм толще, чем во всем остальном мире. По международным стандартам калибр ПМ соответствует 9,2 мм. После возвращения в полк была проведена очередная публичная экзекуция. Если бы Сидоров мог, он прямо на разводе задушил бы командира 3-й мотострелковой. Но честь советского офицера не позволяла ему пасть до душегубства, и он ограничился лишь тем, что долго и со всеми подробностями рассказывал, как трое вооруженных какими-то пуколками рейнджопера-засранца обратили в бегство целую, чуть ли не штурмовую роту. Будь командир 3-й мотострелковой на построении с личным оружием, я уверен, он застрелился бы на месте. После порки Сидоров объявил о предстоящем выходе примерно в том направлении, но чуточку в другую сторону, и клятвенно пообещал найти тех говнюков и порвать им в клочья сраки. Еще он заверил, что за труп наемника, помимо правительственной награды, будет выделен отпуск на родину. Поистине чудо из чудес. За всю службу я был знаком только с одним парнем, побывавшим в неслужебном отпуске. Мать умерла. Но, конечно же, рейнджоперов мы не нашли и задницы им не надрали. Зато во время рейда в Аргу на ночевке разгорелся бурный диспут на тему «Попадись они не третий, а любой другой». Спорили долго и яростно, и в конечном счете пришли к соглашению. Скорее всего, рейнджоперов бы замочили. Старший лейтенант Пухов в обсуждении не участвовал, но слушал и под занавес, подводя итог, буркнул. «Да уж, уделать-то уделали бы, только чего бы это роте стоило?»